Глава 6. Отчинная земля. Тянуть дальше с отъездом было уже нежелательно, поскольку медленно, но уверенно наступала весна. Кроме того, совсем недолго осталось до праздника, который по языческой традиции приходился на весеннее равноденствие. Воислав хотел прибыть к своей жене и уладить все дела до него. Поэтому на двух запряженных санях вшестером обережники отправились в свое очередное путешествие. Еще одни сани взяли с собой порожняком. Все они нужны были, чтобы перевести имущество Воислава в его новое имение. Вернее, старое, потому что вроде как та земля раньше принадлежала роду Воислава. Земля была богатая, на холме возле реки, кругом полно рыбы и дичи, земля плодородная, рядом болото и борти, откуда холопы собирали руду, мед и иные недешевые товары. А из-за чего Воислав ее потерял, Молодцов так и не узнал толком. Данила ехал вместе с Шибридой и Клеком, а Скорохват уместился на второй телеге вместе с батькой и Бенемом. Бывший пленный степняк и не думал уходить из ватаги, и теперь занимал то же место в ватаге, что когда-то принадлежало Даниле. Он даже чувствовал небольшой укол ревности, что у Воислава появился новый личный ученик, но быстро одергивал себя. Молодцову даже намекнул Скорохват, что Бенем договорился с Воиславом, чтобы тот оставил его у себя в поместье на обучение. По всему выходило, что Молодцову следует только радоваться за своего побратима из ватаги. Дом Вакулы стоял недалеко от города Бродов, где, собственно, и взял к себе в ватагу Воислав чужака Даниила, не без помощи все того же кузнеца. Сам довольно большой городок раскинулся на реке Десне, притоке Днепра. По крайней мере, Данила так для себя идентифицировал реку, куда свернули обережники после дня пути. Дорога их пролегала по извилистому руслу замерзшей реки. Правда, хорошо наезженные колеи делали дорогу достаточно удобной и даже приятной. Когда Данила, в свою очередь, оказался на санях, которые везли пустыми, вместе со Скорохватом, он все-таки узнал, что за история была с имением Воислава. «А я сам мало знаю», — ответил южанин на вопрос, натягивая поводья, впереди был поворот. «Слышал, что землю ты получил еще дед Воислава от самого Игоря. В тех местах Сварогу кланялись, и Русь с Перуном не слишком любили. Вот и поставил там Игорь своих людей. А выходит, лет 6 назад или 7 у старшего брата Воислава вышел спор с каким-то местным боярином. Тогда они уже все Руси присягнули, гриднями стали да боярами, и получилось вот что. Брата Воислава убили, то ли на Божьем суде, то ли просто в засаду заманили. А Воислав как раз из моря вернулся, едва не успел за брата вступиться. Вызвал он сына того боярина на поединок и тоже убил. И прямо там же, на перекрестке, на Воислава кинулись другие гриди. Но он с Уефастом и побратимами отбился. Тогда боярин побежал к князю жаловаться. Самого Владимира в Киеве не было, еще в селе был блуд, всем верховодил из Вышгорода. Он повелел заплатить виру Воиславу за всех убитых, как за гридней. А ведь на том перекрестке и холопов побили. Вышло по 50 гривен за голову. Воислав вроде часть денег отдал. Тем более, что в самом деле княжьи гридни отправились в Ирий. За такое князь мог и голову снять, не посмотреть ни на что. А дальше батька наш за бесценок землю продал. Взял за себя Радмилу, она раньше женой его брата была. И в глушь поехал. Купил в лесу деревеньку, в которой бортничеством промышляли. Тоже недешево, сам понимаешь. Мед, воск. Оставил там свою жену. А сам стал обережником. Мог ведь и в дружину княжью пойти, или к любому другому князю, но не стал. Захотел жить своей волей. И видишь, получилось. Что ж, теперь многое прояснилось. И милость Владимира, и задумчивый вид Воислава, когда ему вернули отчинную землю. «Вот так история. Хоть сагу сочиняй», — сказал Молодцов. «Бывает», — лаконично ответил Скорохват, направляя сани. А еще Даниле места казались по-настоящему родными. Сколько здесь приключений он пережил, и в одиночку, и с друзьями. Проехали пару поприщ по льду, выбрались на пологий берег, а дальше по хорошо наезженному тракту прямиком к имению кузнеца. Кузнец здесь не просто промышленность и передовая наука в одном лице, но и человек, знающий толк в колдовстве. А как же иначе ему управляться с духами огня и земли? Поэтому все они живут на отшибе, и слухи о них бродят разные. Вполне вероятно, сами кузнецы их и поддерживают, потому что где много железа, там много денег. А где много денег, там рано или поздно появятся разбойники. Вакула встретил обережников в воротах своего подворья. Вместе со всем семейством, двумя женами и многочисленной ребятней. Стоял он подбоченясь, во всей красе, с гривной на шее и серебряным браслетом на толстенной ручище. Заячья шапка сдвинута на бекрень, открывая черные курчавые волосы. Толстенный тулуп распахнут, так что алая рубаха с узором была отлично видна гостям. Обе жены тоже приоделись в одежду из крашеного льна, нацепили на себя все украшения, которые могли, дорогие и не очень. Вакула, на взгляд Данила, за эти полгода совсем не изменился, разве что раздобрел чуток в поясе. А вот его младшая жена заимела вполне себе округлившийся животик. Это было, конечно, тайной, но к этому почти наверняка приложил руку его друг Клек. Данила, что называется, застал их обоих на месте преступления. Честно говоря, здешние люди спокойно относятся к тому, если женщина забеременеет от другого мужчины, в том случае, если тот человек уважаемый. Все для пользы рода. Но Вакула был не из таких, поэтому Данила хранил свою маленькую тайну, так как считал кузнеца своим другом и не хотел ему ничего дурного, которое с ним обязательно случится, вздумая он устроить разборки с Клеком. Тайну он хранил не один, а вместе с Наськой, с которой они и обнаружили любовников, приняв их вначале за врагов, и после удалились, чтобы не мешать процессу. Наська тоже стояла здесь, в некрашенном льняном, но добротном платье. Сверху было накинуто что-то среднее между полушубком и курткой, а на голове теплый платок. Держалась она необычно скромно, но в глазах так и мелькали озорные огоньки, и еще она постоянно теребила косичку, торчащую из-под платка. Знак того, что она еще не замужняя девушка. Вот она за то время, пока ее не видел Данила, изменилась. Встретил он ее озорной девчушкой в лесу. Остальные дети разбежались, испугавшись чужака, вылезшего из реки, а она нет, указала ручкой в сторону селения, правда, потом тоже сбежала. Но все-таки помогла Даниле, просто так, из доброты, и это в мире, где чужак может принести неисчислимые беды селению. За те полгода, что прошло с их последней встречи, Наська еще выросла, ее фигура стала более женственной, в ней почти исчезла подростковая неловкость, уже было видно, что перед обережниками стоит будущая красивая женщина, настоящая невеста на выдане. Собственно, если бы не Данила, Наську вполне могли выдать замуж уже этой осенью, и она встречала бы гостей тоже с округлившимся животиком. Хотя вряд ли, невесту бы забрал из дома жених. Еще лицо у Наськи изменилось, стало более взрослым, что ли, или серьезным. Воислав и Вакула тепло обнялись, похлопали друг друга по спинам. Кузнец со всем достоинством пригласил Ватагу к себе в дом. На улице уже давно наступила ночь и, прямо скажем, захолодало. Обережники с радостью приняли приглашение и ввалились к хозяевам. Пировать пришлось при свете лучин, в полумраке. Но никого это не смущало, тем более, что Вакула на угощение не скупился. Обережники запивали их медом и пивом. Клек переглядывался с младшей женой Вакулы. Кузнец не замечал этого, или делал вид, что не замечал. Данила пережевывал кусок вяленого мяса, когда варяг его пихнул локтем. «Поблагодари Вакулу за нож». «О, точно, а то он и забыл». «Вакула, прости мою забывчивость. От души спасибо тебе за нож». «Что, пригодился тебе мой подарок?» — пробасил кузнец. «Еще как пригодился. Сейчас поведаю историю, как все было». Поднялся Клек и выдал получасовую историю о том, как братья варяги и Данила разобрались с Болдырем, настоящим славянским берсерком. Им еще повезло, что тот не умел обращаться с оружием, а то совсем кисло бы вышло. Но в устах Клека Болдырь предстал настоящим монстром, чисто минотавр, которого бы не удалось завалить, если бы не заговоренный нож Вакулы. Поэтому за самого славного и умелого кузнеца, за его руки и дар, полученный от богов. Он снял рог, недавно купленный в Киеве специально для таких случаев, наполнил его пивом, потом добавил что-то из фляги. Зимнее пиво. Самое крепкое. Отпил совсем немного и весь рог протянул Вакуле. Вот хитрец. Кузнец не оплошал, конечно, выпил весь рог, но почти сразу окосел. Воислав хоть и не очень радушно посмотрел на Клека, ничего не сказал. Вызвался довести друга до постели. Старшая жена тоже оказалась тут как тут, сунулась помочь. а Данила по своему обыкновению вышел на улицу перехватить свежего воздуха. Ветер разогнал тучи и приятно холодил кожу. Молодцов, подставив лицо ветру, пожевывал лепешку и смотрел на звезды. Месяц еще не взошел. Очень скоро за его спиной раздалось шуршание снега. «Как там Вакула?» «Спит, дядька», — ответила Наська. «Алушка опять с варягом в сарай пошла». «А тебе-то чего?» «Ничего, даже хорошо. После прошлого вашего приезда я ей пригрозила, что все Вакуле расскажу. Так с тех пор она как атласная стелится. И кормить меня лучше стало». «Значит, хорошо тебе здесь живется?» Наська ничего не ответила, поковыряла ножкой снег. «Получается, тогда тебе Вакула нож подарил заговоренный, когда в кузню с собой взял?» «Я слышала, как он ведовство творил», — шепотом сказала девушка. «Там, в кузне. А ты не боялся?» «Чего бояться? Железо и огонь. Человек из них, что хочет, делает. А меня Вакула в кузню не пускает. Говорит, бабам не положено». Данила фыркнул, подумал немного. «Ну, хочешь, пошли, что ли?» Девушка радостно взвизгнула, но тут же прикрыла рот ладошкой. Молодцов подошел к низкому капитальному сооружению внутри подворья. Напрягшийся, попытался отодвинуть камень, служивший замком. Не вышло. Пришлось использовать палку в качестве рычага. С трудом, но вышло. Данила первым зашел в уже знакомую кузницу. А Наська осталась снаружи, рабела. «Принеси огня», — сказал он ей. Девушка обернулась мигом. Молодцов забрал у нее лучину, взял за руку и провел в кузню. Он вставил лучину в специальный упор, свет озарил не сильно большое помещение. Большую его часть занимал горн. На стенах висели различные, не сильно хитрые приспособления типа щипцов и штырей. При этом они являлись передовым научным оборудованием, с помощью которого кузнецы умудрялись творить настоящие чудеса. Например, из груды очень хреновой руды выковать закаленный меч. Тем более все эти предметы были железные, значит, сами по себе стоили огромных денег. В углу у двери валялась приличная куча камней, должно быть, той самой руды, и стояла прислоненная к стене кувалда. Данила ее приподнял и тут же поставил на место. Тяжеленная зараза! Наська восторженно разглядывала все предметы, трогала их аккуратненько, одним пальчиком. «Ух ты! Из всего этого мой дядька может выковать меч, как у тебя?» «Да». «Мой батька колдун». «Нет, ты настоящих колдунов не видела». «А ты видел? Убивал их?» «Я не убивал, но батька мой, да, и много». «Твой батька очень хороший». «Да», — погрустнел Данила, думая о скором расставании. «Я бы хотела, чтобы у меня был такой муж», — потупив глаза, сказала Наська. «А какая бы женщина не хотела? Молодцов захотел увести разговор в сторону, но у него не получилось». «Или такой, как ты», — сказала девушка, будто не слыша других слов. «Мне говорил Вакула, ты просил его не выдавать меня замуж». «Значит, ты решился? Ты хочешь сделать меня своей женой?» Прежде чем Молодцов успел что-то ответить, Наська сказала. «Я согласна, Даниил, согласна». Он даже не разглядел, как это случилось. Наська села на горн, в одно мгновение стянула с себя верхнее платье, осталась в одной белой нижней рубахе. «Сделай меня своей женой, Даниил». Молодцов отчетливо видел в темноте кузни белые ножки, белую рубаху. Знал, что под этой рубахой ничего нет, что там юное тело, жаждущее его искренне. Он сглотнул подступивший ком в горле. «Наська, Нася, ты...» Девушка спрыгнула с горна, прильнула к мужчине. Она сегодня уже столько натворила, что ей было все равно. Прогонит дядька, ну пусть, плевать на все. «Ты любый мне, Даниил, ты самый лучший, самый». Данила держал руки по швам, потому что понимал, если он даст им волю, то уже не отпустит девушку. А Наська с неожиданной сноровкой проникла под его пояс, и девичьи пальчики коснулись мужского естества. «Даниил, скажи, что тебе не нравлюсь? Я не люба тебе?» В голосе звучал самый настоящий страх. Наська как умело пыталась возбудить Молодцова, но в этом не было необходимости. Он был и так напряжен до предела. «Нет, ты мне нравишься», — хрипло ответил он. «Да, правда? Тогда возьми меня скорее». Данила собрал волю в кулак. «Послушай, милая, ты очень хорошая девочка. Ты добрая, красивая. Я очень хочу с тобой. Ты ведь чувствуешь. Ты ведь чувствуешь, правда?» «Да», — робко пискнула девушка. «Но я не могу. Мне нельзя, понимаешь? ни к чему хорошему это не приведет. Я могу тебя взять с собой. Найду хорошего мужа, чтобы любил, заботился о тебе. Но почему не ты? У меня уже есть невеста. Наська, нельзя так, чтобы с двумя. Если двух любишь, то не любишь ни одну. А ты достойна лучшего. Я сделаю это. Послушай. Наська слушать не стала. В кузнице вдруг стало даже немного холоднее. Она молча отпрянула, схватила одежду и выбежала прочь. Данила попытался ее удержать, но у него не получилось. Гнаться за ней он не стал. Нужно было перевести дух. А если он ее догонит, то на этот раз силы воли может не хватить. «Все равно она никуда не денется», — подумал Молодцов. «А завтра поговорю с Вакулой, скажу, что на обратном пути заберу Наську. Он противиться не станет, еды меньше тратить будет, и с Уладой все решу, она поймет. А Наська? Да кто ее спрашивать будет? Тут, блин, средневековье». Еще немного времени Данила потратил на заметание следов пребывания в кузне. С трудом поставил камень на место, присыпал все снегом и пошел спать, надеясь завтра разрулить ситуацию. Наутро все было как обычно. Данила по своему обыкновению проснулся позже всех с тяжелой головой, отчасти из-за выпитого вчера, отчасти из-за тяжелого духа в доме. Все занимались своими привычными делами. Обережники собирались в дальнейший путь, ребятня резвилась, жены ухаживали за Вакулой, а тот попивал квас с похмелья. «Вакула, можно тебя на пару слов?» Кузнец нехотя кивнул, но из-за стола поднялся быстро. Они вышли на улицу. «Спасибо еще раз за нож. Он, правда, очень кстати оказался». «Пригодился, значит. А ты как думал? А где он у тебя, кстати?» «Я его Клеку отдал. Одолжил, точнее. Так будет лучше. Поверь, я тебя не об этом хотел спросить. Я надеюсь, моя просьба насчет Наськи. Она не сломала твои планы?» «Да какое там? Она же без приданного нормального. Да еще и некрасиво, тощая да чернявая. А еще упрямая. На такую мало кто позарится». «Вот я об этом и хотел поговорить. Словом, я хотел ее с собой забрать. На обратном пути от Воислава. Как ты к этому относишься?» Вакула искренне удивился. «Не понял. Ты же христианин, тебе...» «Я не в жены ее беру, и не в наложницы. В общем, считай, что был знак. А Наську я не обижу». И никому не позволю. Слово даю. Коли так, бери, конечно. Мне-то что? А где она? Мне бы пару слов ей сказать. Да сбежала она опять. Небось, по лесу шастает где-то. Леший ее забери. Вернется, я ее так выдеру. Не надо. Просто скажи ей, о чем мы с тобой говорили. Даниил, ты едешь? Все в порядке? Воислав подошел к ним. Иду. Он тепло попрощался с кузнецом и оставил его наедине с батькой. Сам занял свое место на санях. Поместье Воислава располагалось где-то в глуши. То есть все поселения Руси располагались отнюдь не посреди забетонированных площадок, а были окружены солидными дубравами и перелесками. Но обережники лезли совсем в непролазный бурелом. Молодцов предполагал, что в теплое время года по этим местам просто не проехать, по крайней мере, на телеге. Должно быть, это была мера защиты от лихих людей и усобиц, когда нет возможности полагаться на стены или людей. Заночевав в снегу, ватага поздним вечером добралась до небольшого участка чистой земли посреди леса. Часть его была огорожена невысоким забором. Всю компанию вышла встречать жена Воислава, Радмила, но не одна, а в компании пятерых мужчин, один из которых был довольно старый, обросший так, что шапку не носил, а четверо других молодые, даже по здешним меркам, 18 лет Данила им бы не дал. Но одетые бедно, значит, скорее всего, холопы. А вот что его реально удивило, так это мальчик лет 5, державшийся за ручку Радмилы. Неужели сын Воислава? Батька обережников спрыгнул с саней, проваливаясь по колено в снегу, подбежал к жене, обнял ее бережно, поцеловал. Подойдя ближе, Данила увидел даже сквозь многочисленные одежды, что у Радмилы животик тоже округлый. Это вдвойне его поразило. Во-первых, батька ни разу за все время не говорил, что у него родится ребенок. А во-вторых, Радмила даже по меркам современности Данилы была не такой уж и молодой. Он бы ей дал больше 30 лет. А здесь и говорить нечего. Как-то это все не вязалось в сознании Данилы. Воислав тем временем подхватил на руки мальчугана. «Это мой сын. Зовут его Мирослав. А вот моя жена Радмила. Проходите в мой дом. Будьте гостями». и обережники вошли. В их компании только варяги не удивились произошедшему, или, возможно, они просто лучше всех скрывали эмоции. Стол, который им накрыли, конечно, был победнее, чем в княжьих палатах и на подворье, но, по крайней мере, лично для Данилы выгодно отличался в лучшую сторону. Все потому, что выпивка, которую им подавали, и многие блюда были щедро сдобрены медом, не напитком, конечно, но самым настоящим натуральным медом. Так что в прямом смысле ничего слаще Молодцов не ел, даже на пирах у князя. Впрочем, это дело вкуса. Угощаясь хозяйскими дарами, Данила то и дело поглядывал на батьку и его жену. Одного взгляда на них хватало, чтобы понять, им не терпится остаться вдвоем. Сама Радмила представлялась ему не очень красивой, скорее царственной, величественной. Если говорить честно, она не смотрит, а взирает, не улыбается, а проявляет благосклонность. Такую силу и уверенность Данила встречал только у одной женщины, Рогнеды, и не чаял встретить подобную ей где-то в дремучих лесах. Хотя все, что нужно для красоты, у Радмилы было. И большая грудь, и пшеничная коса в руку толщиной, и румяная гладкая кожа, аккуратный нос и большие голубые глаза. И все-таки, если спросить у Данилы, нравится ли ему Радмила, он ответит «нет». Одобряет ли он выбор батьки? Вот тут, безусловно, да. Еще он думал о семье Ваислава здесь, в дебрях. Его ли это дети или... Нет, не его. Развеял сомнения Данилы Шибрида, когда они остались наедине. Это его брат Амалец. И жена Радмила тоже. У них и старший сын был. Погиб он в диком поле. А дочь, самую старшую, они давно замуж выдали. Самого же брата Ваислава Гридни, которые Владимиру служили, убили. И вот как все обернулось. Владимиру все равно служим. «Славному князю славные воины служат», — осторожно сказал Данила. «Это точно». «Сам как? Решил, куда податься?» — прямо спросил варяг. Может, это было предложением, но Данила его честно не понял. И также честно ответил. «Не знаю. Я вообще об этом думать не хочу». Шибрида только покивал головой неопределенно и вернулся под крышу. Данила за ним. Там, в промежутках между поглощением еды, он искоса поглядывал на Радмилу и Ваислава, на то, как они себя ведут друг с другом и как смотрят. И кажется, он начал понимать своего батьку, который решил променять приключения и путешествия на тихий домашний уют. Шибрида еще потом обмолвился ему, что Ваислав еще в юности был неравнодушен к Радмиле, но он был младшим сыном, а жену выдали за старшего, так что тут без вариантов. И батька Данилы отправился искать приключений. Лишь спустя долгие годы он снова вернулся к той единственной. А Молодцов что? Ему бы сейчас с Наськой разобраться, найти мужа подходящего. Улада все поймет, он верил в это. Она должна знать, что такое женская доля. Будет, пока все не уладится, заботиться о ней, как о младшей сестре. А он сам, возможно, еще князю послужит. Серебра подкопит и попробует еще раз вернуться. С Уладой, конечно. Ведь если боярин Серегей говорил, что все зависит от него самого, то у него есть шанс, обязательно есть. Вот только нужен ли он ему? «Как ему землю отдаете?» — таращил глаза крепкий мужик в годах с пшеничной бородой и пшеничной же шевелюрой, остриженной под горшок. Рядом также пялился на Тиуна и Ваислава, похожий на мужика паренек, только ростом пониже и русоволосый. И взгляд его Даниле не нравился. «Мда», — подумал он, — «похоже, предчувствия меня не обманули». Проснулся Данила с тревожным чувством, которое, правда, сразу отодвинули на задний план хозяйственные дела. Ваислав готовился к переезду в родовое имение. К трем саням, что привезли с собой обережники, холопы Радмилы добавили еще двое. Все набили доверху, и вещи еще остались, равно как и часть скотины, которую тоже пришлось оставить в лесной заимке. Там же оставили двух холопов присматривать за домом. Караван же из пяти саней, под завязку набитых добром, поехал по засыпанному снегом лесу. Теперь обережники не ехали, свесив вожжи, а шли на лыжах, либо, в свою очередь, выезжали вперед в дозоры. Даже в поприще от родной земли Ваислав оставался начеку. Натуральным образом пробив дорогу в буреломе, обережники выбрались из густого ельника и спустились в русло небольшого ручейка, как раз по ширине саней. Ехали вдоль него они до самого вечера, пока не выбрались на лед более крупной реки. С рассветом Данила узнал ставшую родной Десну. Ваислав послал самых быстрых на лыжах Шибриду и Клека в Бродов, который тоже оказался не так уж далеко. Вскоре оттуда приехали двое гридней и сани с целым тиуном. Представитель закона выглядел измученным. Он постоянно вытирал тряпкой пот с отъевшихся щек и лба. Не помогало, даже бобровая шапка выглядела намокшей. «Едемте», — тоном должника, которого разбудили среди ночи и потребовали отдать проценты, сказал Тиун. И караван направился теперь вверх по Десне. По предложению Ваислава, на ночь глядя, решили не сообщать радостную новость уже бывшим хозяевам имения, а заночевать на реке, а вперед послать гонца из гридней, чтобы предупредил и рассказал все как есть. «А почему моего-то?» — буркнул Тиун. «Ну ты же сам понимаешь», — ласково сказал Ваислав, и глашатай князя согласился. А с первыми лучами солнца большой караван последовал за гонцом. Совсем скоро Данила увидел то, о чем ему рассказывал Скорохват. Высокий холм, на нем чистокол, пологий берег с вмерзшим в лед небольшим причалом. У кромки льда их уже встречали. Простые крестьяне, человек 30, и пяток более солидных мужей в хороших дубленках и с оружием на поясе. Самый старший из них и вытянулся лицом, выпучив глаза, когда увидел, кто приехал на его бывшую землю. «Да что ж это делается?» — гаркнул он, так что вороны съели и повзлетали. «Вы кому землю отдаете? Ему землю отдаете?» «Не ори, Диян, на то княжья воля. Тебе земля от его руки пожалована. Вот он ее и забирает. А за службу отдаст в другом месте, по весне», — устало посулил Тиун. «Я против князя не иду. А ты знаешь, кто это? На нем кровь гридня. А князь знает, да его...» «Князь знает. Вот знак от него». Тиун показал бересту с оттиснутым на ней трезубцем. «Так что норов свой умерь». «Коль так, значит, князя обманули. Я все так не спущу», — снова заорал Диян. «Не испытывай мое терпение, боярин. Собирай свою челядь, скот, и пшел прочь с моей земли, пока я тебя сам не вышвырнул», — процедил сквозь зубы обычно спокойный Ваислав. «Это еще кто кого вышвырнет», — таким же злым шепотом ответил Диян. Ваислав и братья-варяги очень похоже ухмыльнулись. Их длани легли на рукояти мечей. «Дядька, позволь!» — ломким, но сильным голосом заорал паренек рядом. «Не смей!» «Уйми своего племеша, Диян, пока он не пошел вслед за твоим братом», — тихо посулил Ваислав. «Ах ты!» «Не смей, Гаврош!» — повторил Диян и рванул за полушубок паренька, отчего тот распахнулся, и стали видны толстая серебряная гривна и атласная рубаха. «Думаешь, один раз в дикое поле сходил уже богатырь?» и зашептал что-то на ухо своему родственнику. Тот глядел волком на варягов, пока его наставляли, а потом дернул плечом и ушел за чистокол. «Мы уйдем», — напоследок сообщил Диан, но в его словах чувствовалась недосказанность. Больше никто из них с ватагой ни словом не перекинулся. Тиун выглядел расстроенным. Возможно, он надеялся на поединок. В таких случаях обычно Тиуну делали подарки обе стороны. Через некоторое время из-за чистокола на холм высыпал десяток баб и холопов. Кто-то из них тянул за собой скотину, кто-то нес клети с курицами и кроликами или просто тюки. Все это погрузили на уже заготовленные телеги. Сами люди расселись и укатили, не прощаясь, а холопы остались. Все это время обережники стояли поодаль, делая вид, что они вообще тут ни при чем. Когда бывшие хозяева скрылись за поворотом, Данила услышал слова Радмилы, сказанные мужу. «Зря ты их не убил». «Надеюсь, так будет проще», — ответил батька и подошел к крестьянам, все так же стоящим поодаль. «Здравствуй, Морош», — обратился он к самому старому из них с длинной седой бородой. «Здрав будь, боярин». Тот снял шапку и низко поклонился. Вслед за ним также поступили и остальные. «Но как же жилось при новом хозяине?» «По правде и по ряду. Как иначе-то?» — грустно ответил староста. «Ничего, со мной полегче будет. Мы-то надеемся». «Ступайте. За этот день и за следующий я с вас подать и спрашивать не буду». Крестьяне опять сняли шапки, поклонились и поспешили удалиться. «Что, жена? Пойдем, хоромы я тебе покажу. Ватага, айда за мной. Сегодня пировать будем», — посулил Ваислав и уверенной походкой пошел вверх по холму. Диян мог свернуть на Ниву, где у него была готова пашня под озимые, и стоял сруб, который мог вместить на время весь его род. Но он велел ехать в город, где, по его словам, все было дорого и жили одни бездари да куркули. Правда, там у него имелось подворье, и не маленькое. По приезде боярин велел запалить лучины, принести бочонок меда и выгнал прочь всех, кроме своих ближников и племянника. «Ну что делать будем, от милости князя Дыба?» — обратился он к смуглому густобровому мужу, носившему кольцо в ухе. «Убить их всех надо, батька, пока не обустроились и не укрепились. А, умный какой, видал, какое у них оружие? У троих только. Одного такого, на десятерых таких хватит». Дыба смущенно замолчал. «Значит, надо народу собрать», — сделал вывод боярин и воздел палец к закопченному потолку, победоносно ухмыльнувшись. «Нас здесь пятеро. Четверых я еще из причала позову. Бородай. Я из деревни могу десяток охотников. Смерды. Ну да пригодятся лучниками. Дядька, а как же? Ну как князь прознает?» — подал голос Гаврош. «Да плевать князь хотел, если татя какого-то, который на его людей руку поднял, убьют. А посадник, ему только пиво дуть и на коне красоваться, да девкам под подол лазить. Сам думаешь, что нам делать? Я бы мог... Кроме того, что ты выйдешь на поединок и умрешь, как отец твой», — Диан грохнул кружку о стол. «Я думаю, лучников нужно побольше набрать», — отведя взгляд, пробубнил Гаврош. «Это правильно говоришь. Можно на капище послать, к детям с ворожьем. Воислав мало того, что варяг, да еще христианин. Они нашей задумке обрадуются», — предложил Бородай и отчаянно зачесал редкую бороду, разгоняя вшей. «Тю, я слышал этих самых сворожьих детей. Варяги побили прошлым летом. Осмелятся ли?» — сказал один из ближников. «Жаль, шишкоеда ребятишек сейчас не дозваться», — мечтательно сказал Дыба. «Пошел хряку под хвост, чур его от меня. Он с ведьмой какой-то связался. Без ведовства управимся», — отрезал боярин. «Ты лучше вот что. Сходи на торг, да поищи охотников для нашего дела. Сам знаешь, к кому подходить. Только хороших ребят бери, чтоб с доспехами и оружные. Если лучник хороший будет, тоже зови». Диан посмотрел на Гавроша. «Видишь, я слушаю тебя, племяш». «Боярин, боярин». За толстой шкурой скрипнула дверь. Из-за нее показалась девичья ладонь, поскреблась об косяк. «Ну чего тебе, дура? Я же сказал не мешать». «Там пришли к тебе». «Кто?» «Ведунья». Над столом повисло молчание. «Вот ведь помянешь. Ну чего ей надо?» «Говорит, может помочь в твоем деле». Диан задумался, потрогал огонек лучины, обратился к предкам за помощью и сказал: «Ну, зови». Кожаный полог отодвинула рука в дерюжном рукаве. В комнату по-хозяйски вошла ведунья. Все семеро мужчин сразу почувствовали себя чужими в своем доме, и это воины перед бабой. Ведунья неторопливо оглядела всех сидящих единственным глазом, второй был полностью скрыт, то ли седой, то ли пыльной челкой. Голова в шапке, увенчанной оленьими рогами и утыканная множеством металлических висюлек и бусин, чуть наклонилась, отчего побрякушки издали тихий звон. «Здравствуй, боярин», — сказала ведунья красивым мелодичным голосом. «И тебе здравствуй», — боярин поерзал на стуле. Ведунья была таща, как масол, одета в простую дерюгу, но с длиннющими рукавами, так что подметали полы избы, а на шее гривна блестит позолоченная, а может, целиком золотая. Какова была на лицо, тоже не разглядеть из-за той же шапки, надвинутой до бровей, пряди волос до сажи, как будто специально намазанной. Но единственный глаз, оставшийся открытым, темно-синий, смотрел неотрывно, будто на коже след оставлял, холодный. «С чем пожаловала? Дело какое есть? Куня, принеси морса». «Это успеется еще, боярин», — тем же нежным, звонким голосом заворковала ведунья. «Мне с тобой поговорить, с глазу на глаз». Диан сглотнул, но он был человеком храбрым и умным. Про эту ведунью он много чего слышал и даже видел один раз в городе. Всякое про нее говорили, и дурное, и хорошее. Появилась она в округе полгода назад, многим людям помогала, даже к посаднику в Кремль захаживала. И еще вроде как жрецы других богов ее остерегались, не любили, особенно сварги, но трогать не решались. «Значит, и впрямь можно ее послушать. Глядишь, и чего скажет дельного». «Выйдите все», — сказал он. Ведьма же, не спросясь, села напротив него. «Знаю, что ты задумал, боярин. Не выйдет у тебя ничего. Ты сразу не гневайся. Это не я беду навела». Диан подавил желание схватить кухонный нож и воткнуть его в синий неподвижный глаз. «Отчего же не выйдет?» — спросил Диан. «Силой своей славам не справиться. Не зря его так назвали. Силы ему самому не занимать. Хитростью нужно, в обход». «И как же это хитростью? Стрелой отравленной подстрелить? Яд в котел подсыпать? Так на это время нужно. А у меня его нет». «Да и сторожится Воислав, так просто к себе не подпустит. Князю пожаловаться, так сейчас Игоревич у него в ближниках». Ведьма загадочно улыбнулась, посмотрела почему-то в сторону двери. «А кто это у нас там прячется? А ну покажись». Из-за полога выскочил мальчонка лет 5, большеглазый, любопытный, грызущий пряник. «Иди ко мне». Диан встал, но прежде чем он успел что-то сделать, ребенок оказался у ведьмы на коленях. Она провела по его голове рукой в дерюжном рукаве. «Твой сынишка? Здоровенький, крепким вырастет. А за совет, боярин, отдарок требуется, как обычно. Просто так ничего не совершается. Не нужны мне твои советы». «Я знала, что ты так ответишь. Беги к папке», — шепнула ведьма мальчику. Тот опять послушался, сама выпрямилась. «Гневить тебя, боярин, не буду, воля твоя. Но на капище сворожье людей пошли. Скажи, это люди Воислава праздник сорвали и богов оскорбили. Братья-варяги Клек и Зигфрид. Он людей много тебе даст, человек 20». Ведунья повернулась, так что висюльки опять зазвенели, но перед уходом сказала. «Только когда вы со сваргом ко мне придете, помните, вы оба мне должны будете». Данила осматривал чистокол, выглядел он хлипко. Диан зимой даже не озаботился бревна льдом облить. Этим как раз занимались холопы Радмилы. В целом Данила очень даже одобрял выбор предков Воислава. Места кругом и впрямь были благодатные. Река, леса, чуть в стороне болото, богатые рудой. Ну и красиво все. С холма отличный вид открывается. И дом, построенный тоже до рождения Воислава, выглядел капитальным, ничуть не обветшавшим. Толстенные дубовые бревна, 2 этажа, чердак, двускатная крыша, печка, сложенная из целиковых камней. И окошки, маленькие, узкие, прямо как бойницы. Вот только оборонительная стена выглядела не очень. Столбы лишь бы как подогнаны, забороло низкое, никаких башенок для стрельбы. «Это не при мне ставили», — угадал мысли Данилы подошедший батька. «Это боярина. От старого частокола только закатный участок остался. Не заботится боярин о своей безопасности. Ему нечего бояться. Копченые стараниями гридни сюда не доходят». «Они придут?» — спросил Данила, имея в виду не печенегов. «Должны. До того, как озимые соберут и ладьи вниз по Днепру пойдут, должны попробовать. А уж после я сам разберусь. Мог бы предложить, кому хочет уйти, но обижать никого не хочу». «Мы с тобой, батька», — твердо сказал Данила. Воислав улыбнулся. «Знаю». Он положил ладонь на один из столбов чистокола. «Не в стене сила крепости, а в ее воинах. А силы много с собой тот боярин приведет», — поинтересовался Данила, раз уж батька сам начал такой разговор. «В корень зришь», — одобрительно заметил Воислав. «Немного, должны управиться. С ним больше не будет викингов». «Викингов?» «Да. Когда Владимир только вокняжился, он одних своих северных разбойников кесарю справил, а другим, самым верным, земли раздал. А те, которые ни к тем не попали, по земле стали татями ходить. Вот одни из таких к Дияну и прибились. И что с ними стало?» «Кончились, как только брата моего повстречали», — Воислав понурил голову. «Но это дело прошлое. Сейчас нужно подождать этого боярина». «И как же мы это сделаем?» — спросил Данила. Он все-таки как-никак еще ученик Воислава. Батька одобрительно на него посмотрел. «Я бы на его месте напал, пока мы еще не укрепились нормально. Совсем хорошо будет ударить, когда мы пировать будем, праздновать победу. Пробраться за частокол, завалить двери и поджечь дом. Принимать всех, кто вырвется. Первое дело в этом — открыть ворота без шума. Поэтому, Даниил, мы сделаем вот что». Диан шагал по снегу в толстых мягких унтах. Зато на теле у него позвякивала дедова посеребряная кольчуга, подпоясанная тонким поясом. А к нему был пристегнут золоченый шлем, тоже добытый дедом в походе на хазар, с очками и нащечниками. Он один стоил почти столько же, сколько доспехи его людей вместе взятые. Только броня племянника могла с ним поспорить. Тут уж тоже боярин не поскупился. Одел гавроша, когда тот уходил на княжью службу, как надо. Кожаная куртка с нашитыми на груди и спине железными пластинами. Шлем, клепанный с наносником, тоже крепкий. И секира, с которой его племянник управлялся чуть не лучше всех в дружине. Вдвоем они стояли, укрывшись за сосной, и смотрели на свой дом, в одночасье ставший для них чужим. Ведьма, стерва такая, оказалась права. Как только Бурислав, новый главный сварг капища, прошлый ушел к пращурам сразу после праздника, узнал имена варягов, так сразу взбеленился. Людей дал два десятка, хороших, оружных, да почти все в броне, и сам вызвался пойти. Сейчас он тоже за сосной таится, без доспехов, только в полушубке и с дубиной в руках. Но такой ударит хоть чем, мало не покажется. Диан привел к своей усадьбе. Это его усадьба, и даже князь ее не сможет отобрать. Десяток своих личных гридней. Еще десяток смердов набрал в деревнях, охотников. Лучники из них очень даже хорошие выйдут. И семерых воинов привез Дыба из города. У этих сброя немногим хуже гавроша. Драться будет хорошо. А вместе получается почти полусотня. Никакому варягу-обережнику не устоять. А если все хорошо сложится, то и вовсе без боя можно обойтись. Чу, Дыба, ну что там? С годами боярин стал хуже видеть, а в темноте так тем более. Нормально все, дядька, — ответил вместо слуги гаврош. Забрались наши через чистокол, ворота скоро должны открыть. Не прошло и десятка ударов сердца, как в самом деле створки сдвинулись, раздался скрип, который Дияну показался громче и оглушительнее всего на свете. Тихо вроде, — сказал Дыба. «Что там внутри?» — спросил боярин. «Сани какие-то. Весь двор ими забит», — снова сказал гаврош. «Вот дурни. Добро на улице оставляют. Видать и правда от меда окосели». «Погоди, дядька. Что такое?» «Не нравится мне это. Ни дозорного, ни даже собаки. Тишина сплошная. Странно это все. Ваислав же не дурак». «Умничаешь ты больно, да не к месту». «А, бей!» — разнеслось над лесом. «Кто орет? Зачем?» — заскрежетал зубами Диан. «Кажись, сварги к воротам побежали, батька», — заполошно сказал Дыба. «Догоним?» «Ну, теперь, дурни, варяги проснутся, их покрошат, нам же лучше будет. Выводи наших без спешки». Два десятка сваргов в самом деле бежали к воротам. Их главный жрец искренне хотел возглавить атаку, но бег никогда не был в числе его достоинств, и на этот раз ему повезло. Его люди первыми вбежали в ворота. В тот же момент темноту дугой рассек тусклый огонек, и выход в крепость озарила яркая вспышка. Огонь скакнул выше чистокола, затем опустился до уровня человеческого роста. Весело поплясывая, он разделил атакующих надвое. Тех, кто прорвался в крепость, и тех, кто остался снаружи. От огня серьезно почти никто не пострадал, но яркая вспышка ослепила всех нападавших, привыкших к темноте. Сварги, оказавшиеся в крепости, сперва обнаружили перед собой повозки, преграждавшие путь. Затем огонь их также ослепил. Будь на их месте опытные воины, они бы сложили стену щитов, прикрыли друг друга, пережидая, пока все не прояснится, неважно, какая их ждет опасность. Но последователи языческого бога, жаждавшие рубить врагов, растерялись от неожиданности, замешкались, и в них полетели стрелы с улицы. А варяжские мечи быстро объяснили, как надо рубить врагов. Те, кто посообразительнее, быстро нырнули обратно в огонь, к своим. Пламя казалось не таким опасным, как варяги. Им в спины полетели стрелы. Но на стенах тоже неожиданно появились воины и принялись метать стрелы в толпящихся воинов. Боевые слуги Дияна, неторопливо подходившие к ограде, тоже были ослеплены огнем. Поэтому, когда вокруг стали свистеть стрелы, они даже ответить нормально не могли. Не было видно, откуда по ним бьют. Им осталось только как можно быстрее скрыться под прикрытием леса. Убитых не было, только пара относительно легко раненых. Вскоре на опушке его нашел Бурислав. «Это что такое было, боярин? Ты нас предал?» «Следи за языком», — сделал шаг гаврош. «Не ори, жрец. Видишь, варяг умнее нас оказался. Тебе ли не знать, на что они способны?» «Коли струсил, так беги обратно, своему богу жалуйся». «Я не струсил, ты мне такое не говори», — туром пророкотал жрец. «И свое я еще возьму, если ты сам не сбежишь и уговор закончишь». «Эй, псы шелудивые, чего приуныли? Мечей наших испугались. «Так давайте, я вас всех своим удом проткну. Вам понравится!» — прокричали из крепости. «Все потешаешься», — тихо сказал Даниил Клеку. «Ага, и тебе советую. Хочешь, прокричи им что-нибудь тоже». «Все, что можно, ты уже крикнул. Многовато что-то с ними народа». «Сварги это!» — крикнул Шибрида из двора крепости, где холопы стаскивали трупы. «По одежде видно. Угадайте, с чего они к Дияну пришли?» «Неужели те самые? С капища?» Клек улыбнулся еще шире. Возможное количество врагов его не волновало. Сварги и люди Дияна не стали отвечать на подначки. Одни перебинтовывали раны, другие стерегли из луков крикуна. А ну как еще раз появится. А вот их вожди вели разговор. «Что делать дальше? Лучше надо совет держать, чем вспоминать долги друг друга», — оглядел всех Диян. «Ну, что каждый скажет? Дыба». «Я думаю, ударить надо опять по воротам, они открыты. И огонь спал. Собрать стену щитов и ударить». «А для чего, по-твоему, варяги повозки выставили и сани?» — перебил его Гаврош. «Ну, тогда таран какой сварганить и ударить. И сколько ты таран такой будешь делать?» «Подожди ты», — перебил слугу боярин. «Ты что думаешь, Гаврош?» «Раз ворота они нам открыли, пусть так и будет. А нам самим нужно чистокол прорубить. Я знаю все слабые места. Как проход сделаем, пусть Воислав и думает, откуда мы бить будем. В одном месте силу покажем, в другом ударим. Только когда чистокол будем рубить, нужно всех лучников собрать, чтобы в одно место били, не давали головы поднять». «Ну что, как вам?» Диян даже приосанился от гордости за своего племянника. «Кто рубить пойдет?» — резонно спросил Бурислав. «Я», — ответил Гаврош. «Нет», — отрезал боярин. «Дыба, ты и ты, Бурислав. Дай своего человека, который секирой машет как надо». «Сделаю». Тактика Гавроша принесла успех. Все лучники, что были под рукой боярина, стали метать стрелы по одному участку стены, так что высунуться над чистоколом не было возможности. Пяток смельчаков с дыбой во главе и длинными секирами в руках подобрались вплотную к ограде, которую окаймлял неширокий ледяной вал. В нем быстро проделали ступеньки, принялись рубить сами бревна. Дело быстро спорилось, плотницкая работа каждому привычна, а дерево оно что, в ответ не ударит. Рубщики так увлеклись, что не заметили, как над стеной показался силуэт человека, и пудовый камень ухнул вниз. Лучники тоже расслабились, проворонили. Камень упал точно на голову одного из воинов, и тот отправился к пращурам. Но рубщиков это не остановило. Диан послал к ним еще пару людей, чтобы прикрывали щитами. Древесина быстро поддавалась, секиры каждый стук сердца выбили приличную стопку щепы, пара бревен уже накренились. Боярин, не скрывая радости, наблюдал за этим, забыв, что считал все имение своим добром. Он даже обрадовался, когда вожделенные бревна сами ухнулись вниз на тех, кто их рубил. С треском и стуком бревна ударились о ледяной вал, истошно заорали придавленные, соскользнули с небольшого, но все-таки подъема, покатились, словно живые на воинов боярина. Те не выдержали, испугались, разбежались в стороны, а в проеме чистокола появились двое варягов. Они разом метнули с улицы и не промахнулись. Шибрида метнул копье с левой руки, в правой был меч, который он вонзил в подмышку одному из людей Диана, который успел увернуться от бревен. Клек также добил из милосердия одного из топорников, и оба они также быстро скрылись за чистоколом. «Кто хочет, заходи». Нападавшие довольно быстро пришли в себя, собрали стену щитов, выставили за спины лучников. «А дальше-то что?» «Пролом-то мы сделали», — задумчиво сказал Бурислав, опираясь на дубину. «Ну кто первым куда пойдет?» «Я пойду в ворота, а ты, Бурислав, в обход пойдешь, после того, как мы ударим. Гаврош, ты с ним». «Дядька, не спорь. Собирай, и еще Гаврош», — сказал боярин, когда воины уже побежали строиться. «Возьмем усадьбу обратно, вот он твой будет». Диан щелкнул по золоченному шлему, его племянник лишь кивнул. «Кажись, идут, батька!» — крикнул с чистокола Бенем. «Спрыгивай, бери оставшихся холопов и на крышу с луками!» — распорядился Воислав. «Когда будут подходить, ты стрелы не трать часто. Бей одну стрелу на 5 ударов сердца. А как услышишь наш клич, так пускай, что есть сил, не жалей, понял? И смотри за двором. Если увидишь, где тати пролезли, лупи, как сам думаешь». Бенем кивнул, и трое оставшихся холопов тоже побежали выполнять приказания. Еще двое раненых лежали в доме. «Скорохват, Шибрида, вы со мной. Будим, Клек, Даниил, вы про запас стоите. Если они пролезут не в ворота, а через частокол, бейте. Если все в ворота ломанутся, по моему сигналу, через пролом выйдете и с тыла ударите. Все ясно. Тогда ближе к воротам сани подтяните, полукругом». Светало. С первыми лучами Тати, иначе их Войслав про себя не называл, пошли в атаку на его дом. Сложив стену щитов, ступали шаг в шаг, не торопились, опасались стрел. Правильно делали, только это все равно не поможет. Из-за их спин пускали стрелы из слабых луков охотники. Они бесполезно втыкались в сани и землю вокруг, не нанося кому-либо вреда. А вот строй подошел к ледяному валу еще немного, и он войдет в ворота. Войслав ждал, дышал размеренно, не чувствуя тяжести доспехов. Скоро щиты опустятся, из-за них вылетят стремительные с улицы, и враги с ревом ринутся вперед, сметать, крушить, давить. Войслав выжидал этот момент, когда между воинами останется расстояние в две длины копья. Враги наберут воздух в грудь, чтобы пробежать оставшиеся шаги, упредить своим ударом, самому сломать, ошеломить. Волчий вой на миг опередил крик, сбил первый, самый главный атакующий порыв. Обережники слитно метнули с улицы, их всех приняли на щиты. Но это было уже не важно, потому что строй остановился, а на Тати навесом полетели десятки стрел. Простые лучники клали на тетиву по две стрелы. А Бинем бил из лука на выбор, но очень быстро. Строй заколебался, смешался, а варяги и скорохват выскочили из-за саней в атаку. Войслав мечом шуйцы наклонил вниз воткнувшееся копье, оно увлекло за собой щит, открывая врага, в горло которому воткнулся меч десницы. Топор, летящий в голову батьки, остановил Шибрида, начисто отрубив руку, держащую его. Скорохват двумя ложными уколами заставил Татя поднять щит вверх и тут же пронзил ему голень точным выпадом. Войслав ворвался в образовавшийся прорыв, махнул налево, направо, и еще двое Татей повалились с подрубленными ногами. Строй, да еще под сильным обстрелом, заколебался, попятился назад, выставляя вперед воина в золоченом шлеме. Данила не мог видеть, как приближаются враги, только слышал, как щелкали тетивы, пускавшие стрелы навесом. Он полностью положился на Клека и надеялся, что он будет думать за него и за Будима, и этого хватит. Пронзивший тишину волчий вой встрепенул Молодцова, но он не сдвинулся с места, как и остальные обережники. И не зря. В дыре частокола почти сразу же возник вражеский щит. Клек швырнул в него с улицу, но воин так грамотно принял копье, что оно срикошетило вверх, не нанеся никакого вреда. Обережники немедля ринулись в атаку, чтобы не пустить врагов за частокол. Завязался бой в проломе. Данила привычно стоял в самом безопасном месте, между двумя друзьями. Сначала копьем попытался удержать врагов на дистанции, но их было ощутимо больше, из-за спин били копьями их соратники. Молодцов швырнул в них копьем, выхватил меч, взялся им крошить ближайший щит. Несколько раз его попытались достать копьем и бродексом по голове, мимо. Примечание. Бродекс. Топор на длинной рукояти. Данила атаковал, пару раз бросал щит вниз, оберегая ноги. Стояли обережники, считай, в одну линию, так что помогать друг другу не особо получалось. Стрелки из-за стен не беспокоили, а вот свои лучники поддержали. Стрелы стали свистеть над головой Данилы и исчезать в гуще врагов. От этого сразу стало веселее. Почти тут же, как будто по закону равновесия, за спинами первой шеренги возник здоровенный силуэт и махнул чем-то огромным в сторону Данилы. Он успел прикрыться щитом, но удар все равно продавил защиту. Щит сыграл в шлем и в голову под ним. Неприятно. Еще неприятнее, что Даниле пришлось разорвать дистанцию, иначе из первых рядов его бы достали в ноги. За ним всем обережникам пришлось отойти, чтобы не разорвать строй. Тати сразу этим воспользовались, стали наглее давить, чтобы вырваться на открытое пространство. Детина с дубиной снова заорал, замахнулся. Молодцов рванулся вперед, сбил его ударом и нырнул обратно к своим. Клек прикрыл от удара, спасибо. Вжикнула стрела. Один из воинов впереди закрылся щитом. Но тот был уже выщербленный, поэтому стрела, пущенная Бинемом без сомнения, пробила дерево и застряла в теле. Воин охнул, его тут же заменили из задней линии. Но Данила опять воспользовался моментом. Выбросил вперед щит, из-под шага попытался достать того воина с дубиной. Тот отбился. У Данила едва меч из руки не вышибло, но не сплоховал Клек. Своим мечом достал его в бок. Не сильно. Воин пока остался на ногах, но Данила четко расслышал звук пробитой ткани. Он снова изготовился к атаке, когда со стоном на его левое плечо повалился друг. Слева стоял Будим. Данила сразу загородил друга, не глядя на сталь, ударил с рыком в щит воина, стоящего напротив новгородца, того самого, который отбил с улицы варяга. Сам Клек занял место Данилы и отбился, считай, от 4-5 воинов. Теперь его хватало только на оборону. Молодцов, не теряя маха, ударил еще и еще. Зараза, удары приходились, будто он только в щит и метил. Сам Данила несколько раз увернулся от копий второй шеренги, сбил удары секиры снизу, щитом, уколол мечом, снова мимо. В ответ едва не пропустил. «Смотреть сюда!» Сквозь лязг битвы услышал мощнейший человеческий крик. А за ним волчий вой, так что волей-неволей повернешься посмотреть, что там. «Клек, Даниил, уйдите назад, смотрите все!» У ног Воислава лежал воин, и варяг поставил сапог на его золоченый шлем. «Все кончено, хватит крови, или я убью вашего батьку и всех, кто пришел с ним!» Битва затихла сама собой. Воины уставились на поверженного боярина. Никто не решался сказать ни слова. Вдруг Гридень перед Данилой откинул шлем, без страха повернулся к нему боком. «Воислав, ты убил моего отца!» Данила охнул, он узнал воина. Это был тот самый паренек, родич Дияна. Потом посмотрел в сторону, и ему стало не до того. Будим зажимал рану на ноге. Кровь вроде текла не сильно, но обережник кинулся помогать другу. «Твой отец заслуживал смерти. Он сам выбрал свою участь», — ответил Воислав. «Я не хочу тебя слушать. Решим здесь и сейчас, кому должна достаться земля». Боярин зашевелился под сапогом варяга, но тот не обратил внимания. «Коли хочешь побыстрее своего отца увидеть, как скажешь. Посмотрим, кто кого увидит. Я отца или ты брата?» Звонко выкрикнул Гаврош. Воислав не ответил, лишь сжал губы. Не сговариваясь, оба воина вышли на середину двора. Обережники остались внутри. Воины боярина за чистоколом. Будима положили на сани, наскоро перетянули льном. Рана была глубокая, но нога, самое главное, сгибалась. Значит, сухожилия не перебиты. В остальном должно зарасти, если крупные сосуды не задеты. Воислав спокойно ждал своего противника, опустив мечи. Обережники встали за его спиной. Бенем держал на прицеле проходы в крепость. Гаврош надвинул шлем обратно, свирепо засопел. «Ну, чего ты ждешь?» — спросил батька. «Грома с небес». Ответом был стремительный взмах секиры в лицо и на обратном ходу ноги. Воислав увернулся от обоих махов. Сам ударил в ответ, но один его клинок приняли на щит, а второй отбила секира. Батька шагнул в сторону, попытался достать Гавроша сверху из-за щита, но тот вовремя сориентировался. Крутнулся на месте, вскинул щит над головой, парируя, ударил секирой в корпус. Воислав разорвал дистанцию, парировал, превратил блок в укол. Гаврош и здесь умудрился отбить меч щитом. Он был очень быстрым, этот парень, а главное, собранным и готовым к хитростям Воислава. Хорошо их в дружине учат. Воислав снова попробовал атаковать, потом остановился, вдруг заговорил. «Ты думаешь, что бьешься за своего отца или за свою землю?» Гаврош опять промолчал, стал заходить под левую руку батьки. «Ты думаешь, что поступаешь по правде?» Ответом стал новый удар в ногу. Воислав сбил его мечом, рубанул с другой руки в ответ. Но Гаврош очень быстро выбросил свой щит, попал почти под гарду и погасил удар в самом начале. Воислав крутанулся на месте, наотмашь рубанул мечом, которым только отбил секиру, и клинок угодил в умбон. Звон пошел на всю округу. Меч от него отрикошетил, вместо того, чтобы снести кромку щита, оставил только зарубу. «А паренек-то хорош», — заметил Шибрида. Данила одновременно ощутил укол ревности и тревоги за батьку. Про него никогда такого не говорили. «Не шуткуй с ним, батька. Пусти кровь словенцу и всех делов», — посоветовал Клек. Гаврош, будто окрыленный неудачным ударом Воислава, рванул вперед, давил щитом и бил секирой по разным уровням. Удары принимал в щит, на опережение, будто батька только туда и бил, сам махал секирой, как перышком. Воислав больше отбивался, разрывал дистанцию, Заходил противнику за правую руку, вынуждая сбавлять темп, разворачиваться. Гаврош выбросил очередной удар с обманкой. Показал, что будет бить вниз, ударил вверх. Чуть опустил плечо и все равно ударил поверху. На скорости он как-то умудрился развернуть секиру обухом, так что она полетела точно в голову Воеславу. Тот едва успел уклониться и отвернуть голову. Железо все равно задело железо, обух коснулся шлема. Такой удар, вроде бы безобидный, легко может отправить в нокаут. Но секира полетела дальше, значит, вся сила ушла в движение, а не в удар. А Воеслав всего лишь поднял свой меч, и рука врага сама проехалась по нему. Режущая кромка сработала, как бритва, распоров ткань и мясо под ней. Рукав Гавроша моментально набух от крови. Густые красные капли упали на землю. А Воеслав разразился стремительной атакой. Один за другим клинки оставляли зарубы на щите. Гаврош попытался обойти, ударить в ответ. Воеслав и здесь оказался быстрее. Снова рубанул с двух рук. Один удар принял щит, от второго словенец не успел уклониться. Клинок задел шлем. Снова звон огласил округу. Гаврош остановился, потом зарычал, вскинул секиру и уронил. Рука ему отказала. «Хватит, Воеслав, хватит. Твоя взяла, до первой крови!» — закричал боярин. Он старался говорить громко, но у него не получалось из-за раны на лице, которую он зажимал. «Ухожу я, уходим мы, все!» «А ты что скажешь?» — обратился Воеслав к гридню. Гаврош отбросил щит, схватил топор двумя руками, со стоном воздел его над головой. Воеслав, к несказанному удивлению Молодцова, крутанул уши Рамаваши. Мощнейший удар в грудь отбросил гридня к саням, где он и остался лежать. «Видишь, боярин, забирай свою кровь и уходи. Шлем твой останется вирой и все хорошее оружие, которое мы найдем. И помни, еще раз увижу, кого со злом на моей земле, убью его и всех, кто будет с ним. Приду в его дом и убью всех мужчин там. Ты понял?» Боярин закивал. «А ты, гридень, запомни, мы теперь одному князю служим. Не годится нам кровь проливать». Гавроша тащили двое слуг в это время. Вряд ли он что-то слышал, но мало ли. «У тебя удар подсмотрел», — подходя к обережникам, сказал Воеслав Даниле с улыбкой. «Будем как?» «Жилы целы», — ответил Клек. Воеслав вложил мечи в ножны, еще раз осмотрел поле боя и гаркнул. «Убирайтесь все!» Несколько десятков мужчин, бывших все еще в состоянии сражаться, безропотно подчинились ему.